Дневник Роджера Бэкона. Гарри чуть не упал в обморок. А на стене, рядом с которой споткнулся профессор Квиддл, блестели раздавленные останки красивого синего жука. От автора. Роджер Бэкон – один из основоположников научного метода, живший в 13 веке. Дать ученому его дневник исследований – все равно, что дать писателю ту самую ручку, причем даже не Шекспира, а того, кто изобрел письмо. От переводчиков. Шарики Руппо, Руппо Болс – одна из неочевидных отсылок. На самом деле автор шутит. Шариками Руппо это блюдо называют центавриане из вселенной Вавилона 5. Ближайший его земной аналог – фрикадельки по-шведски. Но по мнению одного из персонажей Вавилона 5, любая цивилизация рано или поздно создает что-то подобное. Поэтому неудивительно, что и у волшебников есть такое блюдо.